Другая часть приносит ту же жертву, но как жертву уст, жертвы хвалы и благодарности. Священники стоят неподвижно, левиты стоят неподвижно, и только народ еще имеет свою форму народную в богослужении. Радуются с ликами, радуются в хороводном танце. Причем девушки в середине девы с тимпанами. Вот что представляло собой служение израильского при ковчеге. Ну что ж, больше задавали вопросы в начале панорамы или в конце. Это естественно, потому что в начале выступает только одна линия, затем к ней прибавляется вторая линия. Вот. Дальше идет только действие этих линий. А в конце, вот там переплетение. Эти линии обрастают своими ответвлениями. Я как-то был в Подмосковье, в Загорске, как раз был день рождения основателя этого монастыря, и впервые услышал колокольный звон, ну, естественный, не в записи. Колокольня высокая, и начинает большой колокол. Длинные звуки. Бум, два, три, четыре, вот такая длительность. Опять бум, и вот четыре удара длится звучание. Опять бум. Затем начинает вступать. У него очень чувство формы у звонаря хорошее. Следующий колокол по половинке, а этот продолжает бить. Этот звучит бум, два, этот бум, а этот звучит опять бум. Потом по четвертям, а эти два продолжают бить. Потом по восьмым, а потом по шестнадцатым. И там пошел перезвон. Слушать интересно. И вот какое восприятие слушателей? Если он потерял эти линии, у него все перемешалось. А если вот он способен все эти линии уловить, вот тут он получает полное назидание и полное наслаждение. Не случайно, когда возникло такое хоровое пение до 120 голосов, у нас вот 4 голоса, да? И то другой раз слушатели забывают, где там кто вступил, не улавливают. Обычно хорист, когда приходит в хор, сидит в партии басов, поет партию сопрано, голос сопрано. Или наоборот. Я сам такое время, первый раз в хоре, толкаю своего друга. Он мне несколько раз говорил, каким я голосом пою. Я говорю, сейчас каким голосом пою? Ты, говорит, альтом запел. Я стараюсь его прислушаться, чтобы басом петь. Потом опять его толкаю. Ну как, получается? Ты, говорит, на сопрано перешел. Вот так получается в конце всегда. Почему? Потеряли множество информации, как вот и по истории музыки, множество информации, все перемешалось, теряются линии. Ну дай Бог, что спасение не потерять. Это нужно учитывать в преподавании, и нужно нам вот понимать, что теперь, когда образуется множество линий, нам важно все это держать в памяти, и не теряя главного, видеть, как происходит взаимопроникновение, вот, и так далее, и так далее. Потому что там обязательно взаимопроникновение. Мне бы хотелось по истории музыки несколько углубить еще вот музыку израильского народа. Основное движение нами уже понято. Я бы хотел углубить только некоторые моменты, которые в музыке уже Церкви Христовой вот так же нас запут, как и по панораме Библии. Итак, Господь говорит Аврааму: «Пойди». Авраам верою выходит. Музыки еще нет. Моисей верою приобретает необходимые навыки. Музыки еще нет. Верою он отказывается от всего того, что он получил в Египте. Верою отказывается. Некоторые говорят, вот, мол, пошел в Египет. Господь вот что говорит. Из Египта возвал я сына своего. В Египте там вот патриархи были. У пророков одна дорога будет. Египет, Ассирия и Израиль. И Египет там, по-моему, старший сын. Мы не можем миновать, вот некоторые говорят, консерватории, музыкальной школы. Мы не можем миновать этапа. Другие моменты, вот как теперь относиться к этому, когда у нас существуют музыкальные курсы и так далее. Я не буду касаться этого момента, как к этому относиться. Но мы должны понять вот что. Для нас главное – отказаться от всего этого. Верою Моисей отказался. И только когда он прошел этот путь, и наш музыкант проходит этот путь, тогда он становится домостроителем. Вот посмотрите, веселил, оголял, Господь исполнил их всяким искусством, да? И дал способность других учить. Для чего? Необходимо построение ковчега. Жертва мирная, жертва благодарности – это та жертва, которая уже имеет те крови. И она нам дает вот эти моменты служения при ковчеге. Это новая линия. Это то начало, которое Господь положил в вере Авраама. Начало музыки. Интересно посмотреть. А как же теперь прежняя линия до еврейского народа взаимодействует с этой музыкой? И как Господь реагирует? Мы говорили об этом, я только напомню. Когда по выходе из земли египетской они поставили тельца, и там появилась музыка, веселье и пляски, Господь говорит: «Кто Господен ко мне?» Здесь уже из самой среды народа должны выступить те, кто Господний. Взять меч свой и что делать? Убивать братьев. Вот у нас в церкви часто бывает такая ситуация. Ну вот молодежь, ну вот она с этими гитарками, с этими барабанами. Ну хоть так в церкви, да? Как-то еще во время гонения мы в Краснодаре встретились с одним братом, негром. Не помню, с какой страны. Он говорит: у нас этой музыки нет. Ну у них подготовительный курс, там где-то года 2-3, они не имели права выезжать домой. Съездил он домой, мы встречаемся опять с ним. Ну как у вас? У нас уже это... в собрании, ну, перед началом собрания, чтобы привлекать неверующих. Но что делать с такими людьми, для которых музыка, это гитара, ну, как сдобный пряник, вот такой румяный, ну, хоть бы так в церкви. И ничего с ними не делается. И никто не обращает внимания на то, что это золотой телец, который не из народа, не из веры Авраама, а оттуда. И единственное, что с ним нужно сделать, кто Господен, определиться и поступить так, как поступили левиты. Я не говорю о том, что здесь нужно вот прямо запрещать, убивать и так далее, и так далее. Ну, у апостолов, у работников Христовых есть такие моменты. Увещевать, да, убеждать, умолять и так далее. Но мы должны ясно определиться, что все, что из культуры и увал в нашу музыку, это не плод веры. Не плод веры. Египет, он и так остается за пределами народа израильского, хотя он и старший брат. И единственное наше отношение к нему должно быть как к греху. Потому что те братья и сестры, которые играли в этих оркестрах и стали понимать, что это такое, они раскаиваются, они выходят оттуда и начинают творить новое. Они ищут основание своей музыки в вере, в Слове Божьем, в тех принципах, которые Господь открывает. Но раздавались голоса и раздаются сейчас. Мы приучим вас. Если на эти убеждения, на это увещевание, на это умоление музыкант не реагирует, мы должны ясно при церкви сказать: это грех. Почему? Потому что здесь не только грех и мерзость, когда, допустим, он играет в сексуальных или акурах, в ритме танца. Эта мерзость пройдется дальше, доводит до различных грехов. И самого его, вот в духовной музыке, посмотрите там оккультное влияние, как вот они воздето, до того, что он пренебрегает чтением Слова Божия, молитвой, это страх, это горький корень, который заражает и остальных. Наши музыканты уехали в Америку, а тех, которых они в детстве вот приобщили к этому оркестру, до сих пор и большие беды и у них, и у нас. Грех есть грех. Музыка – это не просто искусство вот для ушей. Музыка сегодня выступает как образ жизни. Если в какое в свое время, в молодости, там Михаил Иванович Хорев играл на мандолинке, это еще бы не в жизни. Но сегодня для музыканта, который играет на этой гитаре и в этом оркестре, это образ жизни. Будет его одежда такая, обязательно джинсовая. Будет прическа его такая, обязательно будет такая. Будет его вера такая, мышление такое. Он с позиции руки будет определять все это. Господь ко мне. Идя далее, мне хотелось бы увидеть вот еще какие моменты. Ты народной музыки. Мы говорили о том, что народная музыка, она вот прежде всего открывается в служении, скажем, Мариам. Прославили Господа за избавление. Вот здесь следует сравнить с свидетельством Иова. Детишки радуются, скачут, музыкальные инструменты поют, играют, и что? Мгновенно нисходят в преисподнюю. Если мы проведем параллель с тем, что Христос говорил о детях, которые на улицах израильских играют, там и танцуют, или печальные песни поют, это не то. Даже народная музыка израильская, она не такова, как музыка, о которой свидетельствует Иов. Она не является вот ширмой, мгновенно нисходит в преисподнюю. Почему? Потому что весь народ воспитан на Слове Божьем. Если наши дети получают музыкальное образование не на основании Слова Господня, а на основании проявлений своих чувств, весело, ну что ж, повеселиться. Вот та музыка становится ширмой и мгновенно уводит в преисподнюю. Проваливаются прямо туда. А музыка народа израильского, веселье детей израильских, о которых Христос даже вот в Катер привел, это музыка народа, детей, воспитанных на Слове. И что интересно, когда родители в вере смогли увидеть, что Христос есть вот царь, сидящий на волном осле и ослице, и они воскликнули: «Осанна сыну Давидову», вот тогда дети могли в храме воскликнуть «Осанна». И хотя это еще не музыкальное явление, как игра на музыкальных инструментах, Но музыка как искусство включает в себя и словословие, как об этом говорит Павел, и духовное песнопение, и так далее. Вот почему здесь нам нужно различать, вот в этой даже чисто так на первый взгляд народной музыке, похожей на ту же самую музыку, что и Иов свидетельствует, что здесь различие, там преисподнее, здесь вот такая подготовка к восприятию откровения Господня. С другой стороны, музыка народная, она несколько получает иное направление в музыке царского дома. В музыке царского дома. Когда Давид пригласил Вергилия, который питал его в трудное время, 2 Царств, 19 глава, 35 стих, Вергилий так говорит: «Мне теперь 80 лет, различу я хорошее от худого. Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть, и в том, что буду... И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц?» Царский дом имеет певцов и певиц. Затем Соломон в своей книге «Екклесиаста» во 2 главе 8 стихе пишет так: «Завел у себя певцов и певиц, и услаждение сынов человеческих разные музыкальные орудия». Здесь музыкальное орудие выступает как услаждение сынов человеческих. Это проявление того же самого смешения, пусть даже незаметного, но услаждение, выработанного в культуре и увала. Какое бы ни было толкование, то или другое, вот, и как бы они ни были противоположны, здесь главное выступает чувственность. И музыкальный инструмент – это все равно, вот, что те женщины в царских гаремах, которые выполняют ту же самую функцию, что и музыкальные инструменты. Чувственная музыка. Это или музыки вот свидетельствует в истории музыкальной культуры автор, когда говорит, что музыка Тира и Сидона была чувственной, что сами современники упрекали их. Что еще интересно, когда Вавилонского плена описан Ездры и Неемии, упоминается о возвращении их, то первое, с чем они вышли, люди музыкальные, это были вот певцы и певицы. А потом указывается, что вышло всего 120 левитов, сыновей Асафа. Вот здесь было, вот, потащили они за собой, повели за собой этих музыкантов. Дом вот должен быть устроен, услажден сынов человеческих. А левиты, левиты, вышли только вот 120 певцов Асафа, а два хора так и остались в земле пленения. Вот здесь и в народной музыке уже полагается различие. Обмершление, у нас есть одна линия, культура и увала, и искусство Авраама, Моисея, Давида. И уже полагается смешение. И где? В царском доме. И где? У Давида. Ведь Вергилий говорит Давиду, различу я голос певцов и певиц. И если у Давида еще нет услаждения, у Соломона это уже услаждение. Я не буду говорить, сколько там у него было жен, сколько наложниц и так далее. Это уже услаждение. В музыке выступает момент сразу же услаждения. Сатана делает вот здесь смешение. И нам нужно понимать, что в Церкви Божией он продолжит то же самое. И это очень важно в том, что здесь происходит смешение, прежде всего, ну, как вот это выразить, все-таки в области женской. Я не имею в виду там больше или меньше, так, по ходу дела, не могу найти другой термин. И примечательны вот такие высказывания нашей молодежи, когда они слышат вот откровенно такое чувственное исполнение, а обычно у нас больше так слушаются сестры в эстрадной музыке. Пусть у нас сейчас меньше этой эстрадной музыки, но все бы и другие практикуют их. И он говорит так: я бы очень хотел с этой сестрой познакомиться. Возбуждение чувственности. Я вот в прошлом году был на курсах, из курсантов поют. И вот, понимаете, сестры даже не подразумевают о том, подражая просто миру и, казалось, прославляя Господу, они впадают вот в это обольщение чувственной музыки, чувственного исполнения. И такой чувствительности, которая ничего не имеет общего с назиданием и исполнением от Духа Святого. Сатана уже в народе израильском начинает смешение. Начинает смешение. Мы уже говорили о том, что народная музыка, она танцевальна. Но здесь нужно очень хорошо различать танец как средство вхождения Духа Бога в танцующих, телодвижение, ритм, постоянно, пока Дух Бога не войдет. И единство песня, танец и музыка в своем священнодействии от вот такого женского хоровода. Хоровод в народе израильском – это благословение Господне. Хоровод в народе израильском – это благословение Господне. Коротко процитирую из библейской энциклопедии, страница 686, о танце. Как они дают определение? Это к нам попало позже, но подтверждает то, что нам уже известно. В восточных странах чувства обыкновенно выражаются в сильных и порывистых телесных движениях. Радостное настроение духа народа по большей части выражалось в пляске или танцах. В Библии нет указания на то, чтобы еврейские женщины и девицы танцевали вместе с мужчиной парно, но мужеский пол обыкновенно танцевал сам по себе, а женский также особо, за исключением разве того случая, как во время поклонения золотому тельцу мужчины и женщины плясали вместе. Но это было временное отступление слепотствующего народа от Бога, и оно было строго наказано. Вообще же танцы и пляски у израильтян, как народа Божьего, отличались целомудрием. Они происходили большей частью по особенно важным обстоятельствам, совершались во славу Божию и нередко соединялись с пением священных гимнов. Я не знаю, чье издание этой библейской энциклопедии, не православие там. Но тем более примечательно, что православие, инструментальную музыку богослужения, и тем более танец, и в свое время у них было отношение такое к танцу, первых вот христиан в православии, здравое отношение, что тело сотрясание, головы покивание, есть остатки вот игрищ бесов. Они все-таки дают здравое толкование, и даже в переводах с ликами не выбрасывают, как вот выбросила бригада, в которой Духонченко работал в украинском переводе, вот это выражение «танец», «хороводный танец», а дают верное толкование.